Только чем кончится? Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Кстати, уже больше месяца не перевожу ничего, просто не притрагиваюсь к тетради. Таможня, багаж, продажи, подарки, кому что. Бегание по объявлениям, дала 4, ничего не вышло. Сейчас переезд. И до Коли. Хорошо, не я одна. Да, но мой отец поставил музей изящных искусств. Один на всю страну. Он — основатель и собиратель. Его труд 14 лет, о себе говорить не буду. Нет, все-таки. Скажу. Словом Шенье. Его последним словом. Эпуртан Ильяве Гельгюшозля. Указал на лоб. Я не могу, не кривя душой, отождествлять себя с любым колхозником или одесситом, на которого тоже не нашлось места в Москве. Эпуртан Ильяве Гельгюшозля. Все-таки здесь что-то было. Французский. Я не могу вытравить из себя чувство права, не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском музее 3 наши библиотеки. Деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева. Мы Москву задарили, а она меня вышвыривает, извергает. И кто она такая, чтобы предо мной гордиться? У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть, что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего. По отчаянию я от малейшего доброго слова и интонации заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала. Единственная моя радость, вы будете смеяться, восточный мусульманский янтарь, который купила 2 года назад на парижском толчке, совершенно мертвым, восковым, покрытым плесенью, и который с каждым днем на мою радость оживает, играет и сияет изнутри. Ношу его на теле невидимо, похож на рябину. Мур поступил в хорошую школу, нынче был уже на параде, а завтра первый день идет в класс. И если в сердечной пустыне, пустынной до краю очей, чего-нибудь жалко, так сына, волчонка, еще поволчей. Это старые стихи. Впрочем, все старые, новых нет. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Остается только мое основное «нет». Еще одно. Я от природы очень веселая. Может быть, это другое, но другого слова нет. Мне очень мало нужно было, чтобы быть счастливой. Свой стол, здоровье своих. Любая погода, вся свобода, все. И вот, чтобы это несчастное счастье так добывать, в этом не только жестокость, но и глупость. Счастливому человеку жизнь должна радоваться, поощрять его в этом редком даре, потому что от счастливого идет счастье. От меня шло, здорово шло. Я чужими тяжестями, взваленными, играла, как атлет гирями. От меня шла свобода. Человек в душе знал, что, выбросившись из окна, упадет вверх. На мне люди оживали, как янтарь, сами начинали играть. Я не в своей роли, скалы под водопадом. Скалы вместе с водопадом, падающей на совесть человека. Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. Так себя должны чувствовать столетние умные старухи. Если бы я была на 10 лет моложе, нет, на 5, часть этой тяжести была бы С моей гордости снята тем, что мы для скорости назовем